Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1064. У меня много людей в этом городе. Книга Деяния апостолов, 18 глава, 10 стих. Великим стимулом для совершения благого труда должно быть то, что среди самых отъявленных нечестивцев, самых мерзких развратников, самых разнузданных дебоширов и пьяниц у Бога есть избранный народ, который должен получить спасение. Когда вы несете им слово, вы делаете это потому, что Бог определил вас быть вестниками жизни для их душ, и они должны принять его, ибо об этом гласит Божий декрет о предопределении. Они в той же мере искуплены кровью, как и святые пред вечным престолом. Они – собственность Христа. Хотя, возможно, они завсегдатаи пивной и ненавистники святости. Но если Иисус Христос искупил их, то Он их получит. Бог верен и не забудет цену, которую уплатил Его Сын. Он не допустит, чтобы заместительная жертва превратилась в нечто бездейственное и мертвое. Десятки тысяч искупленных все еще не возрождены, но они должны стать возрожденными. И в этом наше утешение, когда мы идем к ним с животворящим Словом Божиим. Более того, Христос молится за этих безбожников перед престолом. «Не о них же только молю», говорит великий заступник, но и о верующих в Меня, по слову их. Несчастные невежественные души, они ничего не знают о молитве за себя, но Иисус молится за них. Их имена на Его наперстнике, и скоро они обязательно преклонят свои упрямые колени, издавая покаянный вздох перед престолом благодати. Еще не время собирания смоков. Назначенный час еще не пробил, но когда он придет, они покорятся. Ибо Бог обретет свое. Они должны, ибо Духу невозможно противостоять, когда Он приходит в полноте силы. Они должны стать послушными рабами Бога Живого. В день силы Моей народ Мой готов. Он оправдает многих. На подвиг души своей он будет смотреть. Посему я дал ему часть между великими, и сильными будет делить добычу.